Маршрут определили заранее, в объезд охотников, так что сюрпризов ожидать не приходилось. А на случай сюрпризов у Трипольского в санях лежал ящик с 6 заранее заряженными пистолетами. «Что с ней случилось?» — подставляя лицо свежему ветру, спрашивала Анна. «С этой женщиной, с Марфой, почему она в последнюю минуту захотела нас выдать?» «Меня больше интересует, что случилось с ее братом!» — взмахивая кнутом, крикнул Трипольский. «Я что-то не видел его подле дома!» Аглая была так слаба, что, только уловив ответ Андрея, разлепила глаза. От тряски девушке стало еще хуже. Длительный голод и неподвижность сделали свое дело. «Вы не поняли еще?» — спросила Аглая, поймав в воздухе руку Анны и притянув ее к себе. «Где уж вам понять? Они же преданы Ивану Бурсе, больше, чем мать сын, больше, чем... Но они же устроили наш побег, — возразила Анна. Это было затмение, затмение! — выдохнула Аглая и потеряла сознание. Как раз в эту минуту Прохор, срезав угол по лесу, выскочил на перерез охотникам. Грохот хлопушек загонщиков и уже отдаленный звон колокола смешались в голове бывшего телохранителя. «Виноват! Виноват! Виноват, барин!» — шептал он, как в горячке. «Виноват! По недоумию я! Сослепу!» Несколько помещиков, участников охоты, одновременно заметили растрепанного мужика, скачущего на перерез. «Иван! А что это там?» — крикнул Полоскальченко и указал стволами ружья на Прохора. «Мы что, не на олени сегодня пошли?» «Ох, это!» — подтянув рукава свои теплые охотничьи шубы, Иван Бурса поднял ружье. «Это и есть олень!» Последовал выстрел. Прохор, сбитый с лошади, повалился в сугроб. Белый снег вокруг него быстро окрасился розовым. Бурса подъехал и глянул сверху в лицо своего бывшего телохранителя. Прохор был еще жив. С трудом приподнявшись, он выдохнул как мог громче. «Бежали они, бежали!» «Кто?» — наклоняясь, спросил Бурса. «Обе девицы, и Анна, и Аглашка». «Когда?» «Бежали!» — жалобно повторил Прохор. «Простите меня, барин, по недоумию я!» «По какой дороге?» «В объезд!» Голова Прохора дернулась и заскользила в красном снегу. Но он все же успел еще выдохнуть. «По проселку, от театра в объезд, мимо деревни!» Бурса просто зарычал от ярости. Вонзив шпоры в бока своего коня и одновременно с тем ударив несчастное животное плетью между ушей, негодяй заорал: «В погоню! За мной!» Как раз в эту минуту между деревьев замелькал вытравленный загонщиками олень. Загрохотали выстрелы. Однако помещики разворачивали своих лошадей. Лишь некоторые не услышали призывного крика Ивана Бурсы. Большинству охота на человека показалась делом куда более увлекательным, нежели стрелять по невинному оленю с малого расстояния. Сани были немного тяжеловаты. Опасаясь погони, Трипольский все нахлестывал и нахлестывал захудалых крестьянских лошадей. Совсем невдалеке он слышал раскаты выстрелов и вопли загонщиков. Это успокаивало Андрея Андреевича, но все равно он все время оборачивался. Наконец он заметил всадников. «Предал нас Прохор», — сказал Андрей Андреевич, обращаясь к Анне. «А я, представьте, верил ему». «Да, мне кажется, он еще раньше предал, когда помогал нам», — возразила Анна. — «Посмотрите, сколько их там!» Анна обернулась. — «Человек 15, а может быть и больше». Трипольский резко осадил лошадей, схватил пистолеты и топоры и соскочил из саней в снег. — «Что ты делаешь, Андрей?» — спросила Анна. Она беспомощно глянула на Аглаю, но та все еще была без сознания. — «Я их задержу. Снег в лесу глубокий, с дороги не сойти, трудно им будет в обход. Гоните, Анна Владиславна! Прощайте!» Беспомощно. И в последний раз Анна взглянула на Андрея Трипольского. Он вошел в сугроб по колено. Быстрыми взмахами топора Андрей рубил среднего размера березу. Он хотел повалить дерево и перекрыть путь преследователям. Девушка сжала в кулаке кнут, но никак не могла заставить себя взмахнуть им. Близкий выстрел будто подтолкнул ее руку. «Но! Пошла!» — крикнула Анна, и санки рванулись вперед. Трипольский вытер пот. Он уперся спиною в подрубленную березу. Когда дерево с хрустом повалилось, перекрывая дорогу, Андрей Андреевич перекрестился. Потом той же щепотью перекрестил снежный вихрь, оставленный санями. «Анна Владиславовна!» — прошептал он. Сквозь слезы Трипольский посмотрел вверх на солнце, потом опустил глаза и посмотрел на приближающихся к нему темных всадников. «Спаси вас Бог, Анна Владиславовна!» — прошептал он. «Спаси вас Бог!» Еще через несколько минут Анна услышала позади на дороге пистолетные выстрелы и дикие крики.